и Рори оставалось лишь сесть в машину и ехать к их дому, чтобы там, припарковавшись, смотреть на окна спальни своего сына до тех пор, пока свет в них не погаснет. «Доброй ночи, сыночек», — мысленно говорил он тогда, — «доброй ночи». Неужели однажды ему снова придется парковаться под окнами чужого дома и смотреть, как гаснет свет в спальне его нового ребенка? «Это самое лучшее, что может быть на свете», — сказал он Кэт, осторожно положив руку на ее пока еще плоский живот, и свято верил в сказанное. Но у него не нашлось слов, чтобы передать, как этот ребенок словно определяет границы его жизни, что это маленькое существо есть также напоминание о его собственной смерти, самое естественное напоминание о том, что все на свете имеет конец. Глава 20. «Смешно», — сказала Бригит. «Ты еще успеваешь сделать ребенка до того, как тебе стукнет 40. Молодец! Запрыгиваешь в поезд в самую последнюю минуту. Мне кажется, это смешно». Кэт неуверенно заулыбалась. «Знаешь, на самом деле я еще не совсем готова к переменам, ты же знаешь». «Нет, нет и нет», — энергично замахала головой Бригит. «Не пойми меня неправильно. Я поздравляю и тебя, и Рори, разумеется. Кто бы мог подумать, что он на это способен? Я просто думаю, что это, ну, несколько смешно. Подожди минуту». Бригит исчезла на кухне. Вечер только начинался, и мама Сан еще пустовала. Только с кухни слышался гул голосов персонала, и в окна барабанил нескончаемый дождь. Кэт в который раз потрогала живот. Как хорошо в такой вечер, как этот, находиться под крышей в тепле. Вернулась Бригит с бутылкой шампанского и двумя бокалами в руках. «Давай выпьем за тебя, Кэт». Кэт насторожилась. «Я бы с удовольствием, но, по-моему, мне лучше воздержаться». И она снова дотронулась до живота. Бригит фыркнула. «Ой, я тебя умоляю! Это же особый случай! Мы выпьем только по одной. Никакого вреда это не принесет». Бригит сознанием дела сняла с бутылки фольгу, раскрутила проволочную сетку и начала осторожно вынимать пробку. Та выскочила из бутылки с легким щелчком. Бригит наполнила два бокала и подала один Кэт. «Я не хочу, но все равно спасибо». Кэт похлопала Бригит по руке. Этой женщине она была обязана слишком многим, и поэтому ей не хотелось ее обижать, но в то же время она должна была дать своему ребенку как можно больше шансов. Кэт поставила бокал на стол. «Кажется, ты становишься ханжой, Кэт. Или я ошибаюсь?» Бригит взяла в каждую руку по бокалу и отпила из одного. «Ничего подобного», — возразила Кэт. «Просто... ну, в общем, мне лучше этого не делать. Мы с тобой выпьем позже, после родов. Идет?» Бригит ловко осушила один из стаканов и подняла другой вверх. Пародия на приветственный жест. «После родов», — провозгласила она, — «разумеется». «Только обещай мне, что не превратишься в одну из тех самодовольных, детолюбивых мамаш, которые отрекаются от своего фееричного прошлого». «Я не уверена, что у меня было такое уж фееричное прошлое. Хотя, кажется, понимаю, что ты имеешь в виду. Я слишком долго жила свободной жизнью. Но все на свете надоедает, не правда ли?» Лицо Бригит оставалось совершенно бесстрастным. Она молча отхлебнула шампанское. Кэт забрала у нее из рук пустой бокал и наполнила его водой. На свете было не так много людей, с которыми она могла пить из одного стакана. Пожалуй, только с сестрами и с Бригит. «Не могу сказать, что жалею о прошлом», — продолжала Кэт. но все равно забавно. В юности, когда я ухаживала за своими сестрами, мне хотелось только одного — быть свободной, чтобы никто меня больше не связывал и не стеснял. Но когда я действительно стала свободной, то это состояние почему-то не принесло мне особых восторгов. Раньше мне казалось, что, обретя свободу, я стану счастливее. Но, по правде сказать, с некоторых пор я начала чувствовать в своей жизни не счастье, а безнадежную тоску, какое-то отчаяние. А я терпеть не могу отчаяние. Бригит улыбнулась. «А не кажется ли тебе, Кэт, то, чем ты сейчас занимаешься, как раз и является выражением безнадежного отчаяния?» «А чем я сейчас занимаюсь?» «Производишь на свет ребенка в самый последний момент, причем с первым попавшимся мужчиной, который в этот момент оказался под рукой». «Никакой это не последний момент. Ну хорошо, предпоследний, все равно». Это гораздо более отчаянный поступок, чем все, что ты делала, будучи свободной женщиной. И это, должна тебе сказать, смешно. Кэт почувствовала, как все внутри похолодело. Ей не хотелось, чтобы их отношения принимали такой оборот. Она хотела, чтобы Бригит за нее порадовалась. «Будь любезна, перестань говорить мне подобные вещи». Голос Кэт дрожал от волнения, и это ей не понравилось. «Уверяю тебя, ничего смешного здесь нет, и забавного тоже». «А мне смешно, Кэт. Женщины, подобные тебе, вызывают у меня смех. Посуди сама. Сперва все эти разговоры про свободу и независимость, а потом ты внезапно хватаешься за первую попавшуюся возможность стать домохозяйкой». «Между прочим, я собираюсь продолжать работать. У меня нет другого выхода. Рори любит свою работу, но особых денег она не приносит». «И как же ты собираешься работать? Ты уже обдумала этот вопрос?» «Разумеется, обдумала. Конечно, не до мельчайших деталей. В глазах Рори она читала сомнения, но себя все же представляла не иначе, как работающей мамашей, хотя такая перспектива была еще далека. «Через 12 недель после родов я вернусь на работу», — сказала Кэт. «Если это тебя, конечно, устроит. Мне помогут сестры и Рори. У Рори после 8 нет занятий. Все как-нибудь образуется». Бригит покончила с шампанским и больше не улыбалась. «Но тебе придется уходить с работы пораньше, не правда ли? А потом у твоего ребенка начнут резаться зубки, или откроется понос, или он просто будет плакать без мамы».